Сестра Моррисон в ужасе ахнула, когда они поднялись на верхнюю палубу. Как бы мысленно она не готовилась к тому, что ее ожидает, она даже представить себе не могла, что ветер может дуть с такой ураганной силой и сопровождаться снежной бурей. Маккинон не терял времени. Одной рукой он силой притянул сестру Моррисон к себе, другой ухватился за леер. Их в буквальном смысле пронесло над предательски скользкой палубой в сторону надстройки. Оказавшись в укрытии, сестра, сняв капюшон, долго не могла отдышаться. «В следующий раз, мистер Маккинон, если, конечно, он будет, я обязательно прислушаюсь к вашим словам, даю слово. Я представить себе не могла. Мне даже в голову не приходило, что подобное возможно. А мои ребра?» Она осторожно провела руками по бокам, как бы убеждаясь, что все на месте. «Вы же переломали мне все кости». «Весьма сожалею», — с мрачным видом произнес Маккинон. «Но, думаю, вам бы не понравилось, если бы вы вдруг свалились за борт». «И в следующий раз, к сожалению, будет. Не забывайте, что нам еще придется возвращаться и идти против ветра, а это значительно тяжелее. В данный момент я не спешу возвращаться. Благодарю вас покорно». Маккинон поднялся с ней по трапу наверх к каютам экипажа. Она остановилась и в шоке уставилась на изогнутый коридор, сломанные перегородки и искореженные двери. «Так вот, где они все погибли?» — хриплым голосом произнесла она. «Когда подобное видишь, нетрудно представить, как все это произошло. Но сперва надо это видеть, иначе не поймешь. Ужас, просто ужас, иного слова и не найдешь. Слава Богу, что я не видела, как это все произошло. А вам пришлось все это приводить в порядок. Я делал это не один. Знаю. Но самое ужасное выпало на вашу долю. Мистер Спенсер, мистер Роллингс, мистер Бейтсман пострадали больше всех. Это ведь так? Мне известно, что вы запретили к ним прикасаться. Джонни Холбрук рассказал об этом Джанет, а она мне. Она вздрогнула. Я не могу больше здесь стоять. Пойдемте к лейтенанту. Маккинон отвел ее к капитанской каюте, где Нейсбой не спускал глаз с лежащего на койке лейтенанта. «Еще раз доброе утро, лейтенант. Я только что имел удовольствие испытать на себе погоду, которой вы подвергались благодаря любезности мистера Маккинона». «Это было ужасно. Как вы себя чувствуете?» «Плохо, сестра. Очень плохо. Думаю, мне необходим уход и внимание». Она сняла с себя штормовку и пальто с капюшоном. «По-моему, на больного вы совсем не похожи». «Это только внешне. Я чувствую себя очень слабым. Конечно, я не собираюсь назначать себе какое-нибудь лекарство, но мне кажется, что мне просто необходимо какое-нибудь тонизирующее средство, восстанавливающее силы». Он протянул безжизненную руку. «Вы случайно не знаете, что находится в том стенном шкафчике?» «Нет, не знаю», — резко ответила сестра. «Но догадываюсь». «Вы знаете, я подумал, что, может быть, при сложившихся обстоятельствах это личные запасы капитана Боуэна». «Капитан просил передать», — вмешался в разговор Маккинон, — «что лейтенант Ульбрихт пока занимается навигацией, имеет право опустошать его запасы. Клянусь, он так и сказал.